День 11. Пятница. 33. Скотт заехал на больничную парковку в 11:30 утра. Он закончил составлять список дел на утро и направился в соседнюю с Кингом палату, где Эрик установил оборудование, чтобы Скотт слышал допрос. Но агент Хьюстон сделал крюк, чтобы увидеть Джейн. Зашел в ее палату и чуть не врезался в тележку с чистящими средствами. Кровать оказалась пуста, постельное белье исчезло. Он вернулся на медицинский пост, мимо которого проходил минуту назад, проигнорировав вопрос медсестер, не нужна ли ему помощь, и обратился к одной из них. «Я ищу Джейн Холл. Она лежала в 813-й палате. Поступила вчера». Медсестра сверилась с листом, приклеенным скотчем к стене. «813-ю выписали». «Когда?» Медсестра снова посмотрела на листок. «Сегодня утром в 9:30. «Но я...» «Кто разрешил?» «Доктор Рид, лечащий врач». «А в чем дело?» Скотт напомнил себе, что за дурные вести нельзя убивать гонца. Поэтому только покачал головой и направился в палату Стили. Там тоже было пусто. Он вернулся к лифту, поднялся на охраняемый этаж, где лежал Кинг, и показал агентский значок полицейскому в коридоре. Тот направил его в комнату с прослушивающим оборудованием. Скотт нашел Марка за столом в наушниках, подключенных к звуковоспроизводящему устройству. Марк протянул ему вторую гарнитуру. Скотт покачал головой, давая понять, что хочет поговорить. Марк снял один наушник. «Ты не слишком много пропустил». Скотт отмахнулся. «Где Джейн и Стили?» Марк взглянул на часы. «Наверное, проходят контроль в аэропорту». Скотт перевернул указательный палец, словно перематывая пленку назад. Марк понял намек. «Врачи их выписали, и у них не было причин или желания оставаться здесь, особенно учитывая, что Кинг лежит наверху. Картер организовал билеты и отвез их в аэропорт. Он проводит их на посадку». Скотт проглотил ругательство. Марк водрузил наушник на место и махнул Скотту. «Давай». Скотт надел наушник и сел. Он не узнал голос. Значит, говорил Кинг. «Кинг, тогда мне не нужна была полицейская форма. Я ездил на фургоне». «Эрик, как тебе удавалось уговорить их пойти с тобой?» «Кинг, это квартал красных фонарей. Как, по-твоему, я это делал?» «Эрик, ты был клиентом?» «Кинг, я не был клиентом. Я выдавал себя за него. Две разные вещи». «Эрик, итак ты предлагал женщинам сесть в фургон. А потом?» «Кинг, да им не нужно было предлагать, они сами предлагали. Или ты не бывал в таких местах, спецагент Рамос? Тогда спроси у Хьюстона. Они сами рвались внутрь. Правда, леди?» «Энджи, я спецагент Никс, мистер Кинг. Ответьте на вопрос». Скотт снял наушники. Он не мог сосредоточиться, но знал, как это сделать. Он предупредил Марка, что вернется через несколько минут, и отправился искать почтовое отделение при больнице. Когда Скотт вернулся и возобновил прослушивание, допрос продолжался. «Эрик, двор и гараж. Почему ты хранил улики там?» «Кинг, первое правило, которому в бюро учат нас, криминалистов, и которому никогда не учат обычных агентов, каждый контакт оставляет след, так что мне пришлось держать этих сучек под пятой. Буквально у себя под ногами. Ха!» «Эрик, зачем ты расчленял тела?» «Кинг, не хватало места. Расчлененку проще перевозить. Ты когда-нибудь перетаскивал труп с места на место? Он тяжелый. Из-за воды или костей, или того и другого». «Эрик, но ты не просто расчленял. Это ювелирная работа». «Кинг, я польщен, что ты заметил. Да, это было сделано на показ. Я действовал очень аккуратно». «Эрик, на показ?» «Кинг, Я разбросал их по всей стране в качестве длинного любовного послания спецврагу Хьюстону. Эрик, ты о тех, кого разбросал в Лос-Анджелесе? Кинг, смех. Нет, спецагент Рамос. Он немного туповат, правда, леди? Давайте не будем обращать на него внимания. Если вам повезет, леди, то вы найдете фрагменты везде, отсюда до самой Калифорнии. Энджи, тех людей, которых вы убили в других штатах? Кинг, нет, не тех. Это части тел все тех же проституток, которых я подбирал на прекрасных бульварах Атланты. Я выбрасывал их вдоль шоссе между штатами. Энджи, зачем? Кинг, наконец настал тот славный день, когда спецвраг Хьюстон публично выступил с заявлением, что по Атланте разгуливает серийный убийца, и дал почти верное описание моего фургона. Я припоминаю, что ты был с ним, Рамос, но держался в тени, как положено настоящему второстепенному дружочку, каким ты и являешься. И это стало для меня сигналом обставить все так, будто эти шлюхи убиты в другом месте. Я заморозил некоторые части тел только за тем, чтобы спрятать их в разных местах, где они разморозятся и будут выглядеть для копов свеженькими. Как будто это разные дальнобойщики проезжали через Атланту, подбирали проституток, подвозили и убивали по дороге, чтобы Хьюстон пошел по этому следу, а я водил его за нос. Это означало бы конец версии о серийном убийце. Мой фургон оставили бы в покое, а карьере Хьюстона тоже пришел бы конец. Энджи, нам пока не поступало информации о фрагментах за пределами Атланты, кроме тех, что в Лос-Анджелесе. Кинг, ну да, копы такие тупые. Пока не найдут вещдок, не почешут свои задницы. Со временем это сработало бы. Энджи, мистер Кинг, если вы собираетесь заключить сделку со следствием, то должны сообщить местонахождение тел этих женщин. Кинг, да ну, правда? Слушай, не рассказывай мне, как это делается. Я сам расскажу тебе. Неразборчивое бормотание, сучка. Эрик, следи за языком, Кинг. Агент Никс права. Они не пойдут на сделку, пока ты не сообщишь нам местоположение. Скотт снял наушники, чтобы ответить на звонок мобильника, который завибрировал и высветил лос-анджелесский номер Крейга Тернера. Он вышел в коридор. «Доброе утро, сэр. Хьюстон, я получил утром твой факс. Подозреваемый отказался от адвоката?» «Да, сэр». «Допрос уже начался?» «Да, я сейчас в больнице». Рамос и Никс допрашивают его. «И как?» «Все нормально. Они стараются вывести его из равновесия, загоняют в угол». Скотт не стал говорить, как часто во время допроса упоминалось его собственное имя, потому что еще не разобрался во всем до конца. «Хорошо. Что с опознанием тел, найденных на заднем дворе подозреваемого? Утром я говорил с пропавшими в Атланте. Они снова поднимут дела о пропавших людях, которые относятся к периоду активности подозреваемого. Передадут все биологические данные напрямую судмедэкспертам. Но есть еще одна проблема. Подозреваемый только что заявил, что разбросал фрагменты тел вдоль трассы между Атлантой и Лос-Анджелесом. Нужно выяснить, не обнаружены ли там какие-то останки. И если да, то почему до сих пор не опознаны? Если мы получим доказательства по этим делам, то сможем предъявить ему обвинение по каждому пункту. Я позвоню Кейтсу, он свяжет тебя с NCIC. Сэр. Скотт услышал, как босс переключился на громкую связь и ждал продолжения. Наверное, главу отдела информационных служб уголовного правосудия не слишком обрадует перспектива напрямую звонить в NCIC. Но что поделаешь, если Тернеру хочется покрасоваться. Вчера вечером со мной побеседовало управление профессиональной ответственности. Теперь голос Тернера звучал более непринужденно, словно он откинулся в кресле. Мне самому никогда не нравились служебные расследования, и я всегда на стороне рядовых сотрудников. Скотт улыбнулся, представив тактику перекрестного допроса, которую Тернер, наверное, применил к агентам, пытавшимся допросить его самого. Я объяснил, что с моей точки зрения ни одно из твоих действий в ходе данного расследования не заслуживает дисциплинарного взыскания, — заявил босс. Спасибо вам. Что ж, Хьюстон, для этого я должен был реально оценить ситуацию. И теперь понимаю, почему ты выбрал агентство 32-1. Кстати, не знаешь, почему оно так называется? В честь Женевских конвенций, статья 32 первого протокола. Первый и второй дополнительные протоколы к Женевским конвенциям 1949 года были приняты в 1977. И 32-я статья первого протокола, касающегося защиты жертв международных вооруженных конфликтов, формулирует общий принцип его раздела 3. Лица, пропавшие без вести и умершие. Далее Скотт излагает этот принцип. Женевские? Это законы ведения войны? Да, сэр. Насколько я знаю, статья, в честь которой названо агентство, касается права семей знать, что случилось с их родственниками, где они похоронены и так далее. Что ж, твой утренний факс показывает, что 32-1 помогло вам опознать тело, и это стало решающей уликой против подозреваемого. Это так? Да, сэр. А теперь ты говоришь, что у нас есть фрагменты тел, разбросанные по всему библейскому поясу. Библейский пояс — обозначение региона, куда входит почти весь исторический юг США и некоторые примыкающие к нему территории, в котором сильны позиции евангелических протестантских конфессий, прежде всего баптизма. Кукурузному поясу — кукурузный пояс — обозначение региона на Среднем Западе США, где исторически агрономической основой сельского хозяйства выступала кукуруза. И скалистым горам? Да, сэр. Тернер отключил громкую связь, и Скотт быстро перебрал в уме список претензий, которые босс может предъявить ему в следующий раз.